Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. А как это по-русски? Да, слушаем, кто нам дозвонился. Здравствуйте, меня зовут Игорь Сергеевич. Скажите, пожалуйста, вот такой был случай. Один слушатель задал вопрос. Он увидел рекламу, в которой было написано, что формула крема ухаживает за вашей кожей. Вот. Отвечал, по-моему, профессор Дымарский. Он сказал, что это, безусловно, неверно, что так говорить, конечно, нельзя. Нужно сказать, что крем ухаживает за вашей кожей. Игорь Сергеевич, крем только, да? Да. Мягкий, да, крем. Крем ухаживает, крем. Да. Но мне кажется, понимаете, что тут, когда мы воспринимаем слово ухаживать, это может ухаживать только человек. Вот. Но мы можем сказать, что мужчина ухаживает за женщиной, здоровый ухаживает за больным, мать ухаживает за ребенком. Но навряд ли можно сказать, что машинное масло ухаживает за шестерней, которое оно смазывает. Поэтому я думаю, что надо сказать, не крем, крем может отбеливать, смягчать кожу, но не ухаживать за ней. Как? Вот это я хотел бы уточнить. Спасибо, Игорь Сергеевич. Ну, прежде всего, еще раз подчеркну, что все-таки нужно говорить «крем». Да? Это слово довольно-таки давно существует в русском языке, поэтому у него, согласно, перед ним уже давно смягчился. И во множественном числе «кремы». Конечно. А не «крема», как некоторые. Говорят, да-да-да. А то, что касается самого слогана, да, или вот этого рекламного текста «Формула крема ухаживает за вашей кожей», ошибка заключается в том, что ухаживать может крем, а не формула. Формула крема – это достаточно, кстати, распространенная в отечественной рекламной продукции, скажем так, логическая ошибка смешения реального и реального, или абстрактного и действительного. То есть крем, формула не может ни за кем ухаживать, это просто то, с помощью чего да, создан этот крем. По поводу ухаживать, у глагола ухаживать энное количество значений, в том числе и заботиться о ком-либо, то, что вы предложили, когда говорите о здоровом человеке, ухаживающем за больным, или мужчине, ухаживающем за женщиной. Но здесь может быть и переносное значение. И в этом случае крем, ну да, быть может, наделяется какими-то одушевляющими свойствами. Олицетворение. Да, что довольно-таки часто встречается в нашей рекламе. И, собственно говоря, может, по-моему, как-то шутили в нашей студии, что мы теперь даже хорошо знаем в лицо, как выглядят туалетные микробы, потому что нам их показывают в рекламе. Мы теперь знаем, как эти монстры нарисованы, какие у них там части тела существуют и так далее. Поэтому желание приблизить продукт, вот в данном случае крем, к потребителю с помощью олицетворение, вот этой метафоры, это достаточно распространенная коммуникативная тактика. Здесь ничего зазорного нет. Как это по-русски-то? Да, кто-то нам дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Алина. Да, да. Я сразу представлюсь, потому что будет немножечко непонятно тогда. Значит, я музыкант, и я очень внимательно слежу за таким музыкальным шоу «Голос» на Первом канале. Вот, и, значит, там вырисовывается ужасающая тенденция, наверное, уже года два. Значит, вот дети, вроде, скажем так, все, абсолютно, практически все, да. Значит, что они представляются, когда они говорят, там, значит, меня зовут столько-то, я, значит, причем со сцены, мне столько-то лет, и я приехала из города, ну, там, я из города Москва, я из города Казань, я из города Рязань. Ну, в общем, вот только именительный падеж, абсолютно. То есть это страшная тенденция, которую я заметила. Вот. И сейчас это просто, да, я думаю, что это какой-то модный тренд. Потому что, смотрите, значит, еще я слышала тоже ужасно. Вчера, значит, в реке Нева я поймал, значит, там такие-то, значит. Потом, значит, я по реке Волга, я катался вчера в ночном трамвайчике. То есть вот это ужасающая совершенно вещь. И просто это слушать невозможно. Потом, значит, еще. Я вчера играл пятнашки мальчиком по имени Ваня. То есть сейчас вот по имени все вот это идет. А с девочкой по имени Света я дружу. Вы представляете, какой ужас? Вот это идет страшная тенденция. Просто, как сейчас говорят, я в глубоком шоке от этого, потому что это настолько просто какой-то русский язык, который превращается, прекрасный наш, который я обожаю русский язык, он превращается в черт знает что. Мне плохо становится. Алина, спасибо за ваши рассуждения. До тех пор, пока вы не заговорили про мальчика по имени Ваня, я был готов подписаться под каждым вашим словом. Совершенно согласен с тем, что вы говорили относительно вот таких вот способов самопредставления. Я из города плюс название города в именительном падеже или в реке плюс название реки в именительном падеже — это грубейшие ошибки, вы совершенно правы. Верно, разумеется, если из города, то и название, как и слово «город» в родительном падеже — из города Москвы, из города Казани, в реке Неве. Точно так же название реки в том же падеже, что и слово «река». Но мальчик по имени Ваня и девочка по имени Света — это выражение из другой оперы. В них нет абсолютно ничего ошибочного. И вот здесь, в том случае, когда имеется вот эта как бы словесная прокладка по имени или под названием, дальше это имя или название следует как раз в именительном падеже. Там ведь вопрос заключался в том, что это выглядит как канцелярит, что ребенок не должен говорить, что он дружит с мальчиком по имени Ваня. А вот это другое дело. Да, вот то, что это звучит канцелярски, это совершенно правильно. Как это по-русски-то? Да, еще звонок у нас в эфире. Пожалуйста, слушаем. У меня, вы знаете, такой вопрос не совсем приятный, поскольку он касается вот неприятных выражений в русском языке. Вот, слава богу, запрещена нецензурная лексика, хотя она по-прежнему сохраняется во многих книгах, которые просто совершенно я закрываю, как только я вижу такое слово, я книгу закрываю, убираю и вообще к ней не возвращаюсь. Но дети могут ее читать, она доступна. Вот. Потом есть еще такие, знаете, грубые русские народные слова, которые я никогда в жизни не произносила, и произносить их меня ничто не заставит. Ну вот, например, спектакль «Идет цена». Прекрасный спектакль в хорошем театре на Фонтанке. Перевод с английского языка, американский автор Миллер. Все прекрасно. Неужели нельзя обойтись в переводе без вот этих русских народных слов, грубых, на разные, как я говорю, буквы алфавита? Почему нужно в переводе давать вот именно эти слова? Они что, украшают что-нибудь? Ну, вы знаете, вот я не знаю, мы много говорим, вот и ваша передача направлена на русский язык, все, это прекрасно. Но мне легче услышать неправильное ударение, чем вот такое слово в какой-то речи, в такой, где я его совершенно не жду, я вообще пришла в театр, почему я должна это слышать? Вот как вы относитесь к этому? Скажите, пожалуйста, и вот по поводу книгопечатания с нецензурщиной. Так, а что вы имеете в виду? То есть все-таки в России за это можно оштрафовать? У нас нельзя печатать нецензурные слова? Ой, вы знаете, в библиотеке, у меня работает дочь в библиотеке, там у них есть полка, там написано предостережение. Там есть такое, что вот эти книги содержат нецензурную лексику. Да ну, что, целая полка? Да. Как интересно, да? Мы запишемся в эту библиотеку. Спасибо большое. По поводу спектакля, и вот интересно, что вы затронули тему перевода. Дело в том, что если бы переводили буквально так, как это было у Миллера, то боюсь, что вам бы это еще больше не понравилось, потому что мы уже как-то об этом говорили, в американской культуре в большей степени, чем в британской, допустим, не ругаются вот этими так называемыми four-letter words, четырехбуквенными словами, только в очень приличных учебных заведениях и в приличных средствах массовой информации. Поэтому то, что вас поразило грубостью отобранных слов, на самом деле по-американски звучало еще хуже. И это как раз наше спасение, что в русском языке есть вот эти тонкие регистры, и мы еще продолжаем оценивать слова как совсем невозможно, как худо-бедно возможно. И даже в вашей речи вы показали, что вы четко разграничиваете какие-то совсем уж нецензурные, какие-то, как вы сказали, грубые народные. И в этом смысле мы, понимаете, не бывает языка, в котором есть только то, что называется в науке мелиоративная лексика, только положительно окрашенная лексика. Более того, закон любого языка заключается в том, что для описания плохих вещей у нас слов гораздо больше, чем для описания положительных вещей. Такова специфика языкового восприятия действительности. Об этом в свое время очень много писали, в частности, с точки зрения логического анализа языка. И в этом смысле мы никуда не денемся, такого рода слова всегда существовали. Нужно ли их произносить с театральных подмостков, это другая тема. другой вопрос. Но, наверное, если вы идете на пьесу американского автора, то имеет смысл предположить, что текст там будет несколько отличаться от текста Гоголя или Островского, тем более, что это приближено по времени к нашей действительности. В этом смысле лучший способ ограждать себя от такого рода слов — просто не ходить в те места, где эти слова используют. Ну, выбирать спектакли, например. Тоже можно. Совершенно прав Валерий Анатольевич. Если вы идете на пьесу американского автора, вы вполне можете ожидать, что вы услышите как раз то, чего вы не хотите слышать. Вы же можете выбирать спектакль. Например, вот я не пойду на этот спектакль, потому что там убийство показывают. Это точно такая же логика. Если я пришел в театр и не хочу видеть убийство, значит, я ухожу со спектакля. То же самое и здесь. А вообще это сложнейший вопрос, и запретами здесь не сделаешь ничего. Валерий Анатольевич еще совершенно прав в том, что перед переводчиками стоят иногда очень трудные задачи. С одной стороны, не превратить весь текст пьесы в нечто оскорбляющее слух, особенно нежный слух зрителей, а с другой стороны, как-то передать оригинал. Вот еще одна пьеса, но уже не американского, а английского автора, которая шла с огромным успехом в том же театре, о котором вы говорите, если я правильно понимаю, речь идет о большом драматическом. Это пьеса Тома Стоппарда «Аркадия». Том Стоппард, на мой взгляд, это мое субъективное мнение, на мой взгляд, это просто гениальный английский драматург. Пьеса мне лично очень нравится, и я не единственный, кому она нравится, что неудивительно. Но Стоппард совершенно намеренно сталкивает высокое и низкое. В его пьесе огромное количество просто сложной информации, сложных монологов, и все это перемешано с самой натуральной бранной лексикой. Причем в переводе на русский язык она смягчена. И вот что делать? Вообще не ставить пьесу, отказаться от такой пьесы, а это одна из лучших пьес последней четверти XX века. Не такая это простая проблема. А как это по-русски? Еще кто-то нам дозвонился. Слушаем. Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Роман. Меня зовут Роман. Да. Я хочу заметить, что если соблюдать закон о запрете матерных выражений, то тогда придется изымать из библиотек не только тома херий, русский фольклор и полное собрание русских летописей, но и богослужебную литературу на церковно-славянском языке. Там тоже есть слова с ненормативными корнями. Как это по-русски? Давайте еще на письмо ответим. Замечание к письму Николая Александровича. Не очень понятно зачем, но он замечает насчет свеклы. Видимо, в какой-то из программ у нас был разговор и об этом овоще. Этот овощ пришел к нам из Византии, пишет Николай Александрович, и первоначально назывался свекли. Ну, Николай Александрович, во-первых, не бывает в именительном падеже в греческом языке окончания «и», и вообще-то словари дают нам форму «сёклён». В принципе, да, действительно, слово «свекла», как по всей видимости, сам овощ пришел к нам и через Византию, но из греческого языка, но слово «свекли» не существовало. Так что прежде чем давать такие однозначные утверждения, лучше все-таки посмотреть словарь. Ну что ж, спасибо всем тем, кто сегодня звонил нам в студию, присылал сообщения на пейджер, и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню, адрес 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!